прошептал. «Скажу по секрету, самые вкусные молочные коктейли — это самые простые, например, с шоколадом, с щепоткой ванили. Ну, давай», — сказал я. Это и впрямь было вкусно. Я так и просидел в баре до 5 часов, оставив чемодан за стойкой у бармена, чтобы не следить за ним. Пару раз сбегал в туалет, чтобы не повторилось вчерашнего конфуза, хотя, наверное, на корабле все-таки как-то это продумано. Последний коктейль я допил в попыхах, поглядывал на часы, пожал руку бармену и выскочил в вестибюль. Весь экипаж уже собрался. Капитан, старпом и доктор. И еще 2 человека, которых я не видел. Наверное, навигатор и карго-мастер. «Опаздываешь, модуль», — холодно сказал доктор. Он свое обещание сдержал. Для него я уже не был славным мальчиком. «Простите, больше не повторится», — сжимая ручку чемодана, сказал я. Старпом молча взял у меня из рук чемодан, прикинул вес и вернул. «Идем», — сказал капитан. Все повернулись и двинулись к шлюзу, к которому уже был пристыкован микроавтобус. На меня даже внимания не обращали, и дверь автобуса закрыли, едва я успел переступить порог. Старпом и доктор сидели рядом, карго и навигатор тоже. Рядом с капитаном было свободное место, но на него очень аккуратно положил он свою фуражку. Я прошел в конец автобуса, сел на свободный ряд кресел. Капитан поднял и надел фуражку. Автобус покатился по оранжевому такыру. Клязьма была стандартным сухогрузом. Такие к нам непрерывно летают. Керамическая туша 200 метров в длину, похожая на слишком вытянутое яйцо. При посадке она выдвигала опоры, но по сравнению с кораблем они были почти невидимы, такие маленькие. Казалось, что Клязьма лежит прямо на песке, сплавленном за многие годы в твердую каменистую корку. Грузовой люк был уже закрыт, но вдали еще пылила колонна большегрузных грузовиков, загружавших корабль обогащенную руду. «Последний рейс в этот гадючник», — сказал старпом. «Слава тебе, Господи! Зато какой пай!» — возразил тот, кого я считал навигатором. Это был негр, пожилой, полный, с очень добрым лицом. «Да, пай хорош», — согласился доктор. «И хороший модуль наняли». «Еще надо проверить», — кисло возразил старпом. «Хороший, хороший», — проговорил доктор. «Что я, тестировать разучился?» Обо мне они говорили так, словно я был покупкой, валявшейся на заднем сиденье. Я сцепил зубы и промолчал. Наверное, это такое испытание, чтобы убедиться, серьезно я настроен с ними работать, или начну ныть и возмущаться. Автобус пристыковался к шлюзу, спустившейся сверху прозрачной трубе. Вшестером мы едва втиснулись в маленькую кабинку лифта. Меня прижало к капитану. «Простите, капитан», — сказал я. Он молчал. Старпом тронул меня за плечо и холодно подсказал. «Разрешите обратиться, капитан». «Разрешите обратиться, капитан», — повторил я. «Разрешаю». «А где остальные члены расчетной команды? Они вернулись раньше?» Мне вдруг стало страшно. Я подумал, что у них вообще нет модулей, и значит, моим мозгом придется работать непрерывно. «Они не сходили с корабля», — ответил капитан. Больше ничего и спрашивать не стал. Из шлюзовой камеры, довольно большой, со скафандрами в застекленных нишах, какими-то приборами на стенах и принайтованным к полу флайером, все немедленно стали расходиться по своим делам. Капитан бросил, никому не обращаясь: «Старт через 50 минут, через 40 всем быть в сети». Я стоял, разинув рот, и ничего не понимал. «А мне куда идти?» Пальцы доктора цепко взяли меня за плечо. «Иди за мной». Мы поднялись в лифте, прошли по коридору. Доктор молчал. Он был серьезен и сосредоточен. «Извините, а что я должен делать?» — начал я. «Для твоей работы тебе вовсе не требуется что-либо знать», — отрезал доктор. «Ты мозги в бутылке, понимаешь? Входи». Он подтолкнул меня вперед, и я первым вошел в небольшой зал. Тут был стол и большая видеостена, и мягкие глубокие кресла. В креслах сидели люди, остальные расчетные модули. Их было 5, 3 немолодых, 1 средних лет и 1 паренек лет 17. «Добрый день, расчетная команда», — сказал доктор. Все пятеро зашевелились. Те, что постарше, кивнули. Мужчина средних лет что-то буркнул, а паренек поздоровался. «Привет, док!» Они вовсе не выглядели дебилами. Скорее, людьми, увлеченными фильмом, который шел на экране. Что-то авантюрно-приключенческое. Там как раз молодая красивая женщина доказывала кому-то, что она может переносить гипер, потому что ей специально перестали.